Глава 17. Статус. Казимир Федотович с самого утра был хмур и молчалив. Я уже заметила, он так замыкается в себе, когда что-то идет не по плану. На всякий случай молчала, опасаясь его рассердить, и, видимо, правильно делала, потому что, разбавляя свой кофе молоком, он заявил: «Едем прямо сейчас». Я уже успела подготовиться к его заявлению, а вот матушка удивилась. Отставила чашку, вскинула брови. «Куда же?» «Жениться». Матушка нервно звякнула чашкой. «Зачем же так быстро? Или мне нужно что-то знать о ваших отношениях?» Я сначала не поняла, что она имела в виду, а потом как поняла... «Как ты могла такое обо мне подумать?» «Не шуми, Мари, матушка твоя права. Нужно объясниться. Видите ли, Шелена, я болен, сильно болен. И чем быстрее я женюсь на вашей дочери, тем лучше для всех. Однажды она проснется вдовой, и это лучше, чем остаться невестой без жениха. А вы циник? Я реалист. Прошу вас ехать с нами. Вам нужна приличная одежда. Я не могу позволить, чтобы моя семья в чем-то нуждалась. Да и Мари будет с вами спокойнее». Матушка вздохнула и молча кивнула. «Ильяна мы не взяли. Казимир сказал, что тот пока не заслужил никаких подарков. И то верно, к завтраку брат не явился. Если бы не Прося, которая шепнула, что мальчишка всю ночь читал книгу в своей комнате, а теперь бессовестно спит, я бы бросилась его искать». Снова одолжив пальто у Проси, на этот раз завязав волосы расписной цветастой шалью, найденной в шкафу у Ольги, я покорно села в карету. Угрюмость Казимира каким-то образом заразила и меня. Мне никуда не хотелось ехать. Я отчаянно стеснялась называться его невестой. Он — богатый и известный человек, а я всего лишь деревенская нищенка без роду и племени. Да у меня из собственной одежды лишь штопанные чулки и ветхое нижнее белье. Пока я была мальчиком на побегушках, это меня не тревожило. Теперь же невыносимо стыдно было принимать милостыню. «Мари, что тебя тревожит?» — заметил мое настроение Казимир. «Хочешь, все отменим? Ты передумала?» «Не в том дело», — тихо ответила я. «Просто мне неловко перед людьми». «За что же?» «Я нищая». «Ты смотришь на внешнее, а я вижу внутреннее». Голос Казимира неожиданно потеплел. Он покосился на молчащую матушку, и та понятливо отвернулась к окошку. Поймав мои пальцы в свою ладонь, Долохов продолжил: «В тебе столько жизни, света и таланта, сколько я никогда не видел. Поверь, это ценнее золота. Денег мне и своих хватает, сама знаешь. Это я должен людей стыдиться, старый и больной, покупаю молодую и полную жизнь. Ты даешь мне куда больше, чем я тебе». «Вот сейчас я тебя ударю», — проворчала я смущенно. «И будет за что. Успокойся и позволь мне о тебе позаботиться». «Ну, ладно». «Вот и договорились. Заедем в банк, я оформлю тебе чековую книжку. Потом в Большеград будешь ездить одна или с матушкой». Ничего мне не оставалось, как согласиться. Руки моей Казимир так и не отпустил, и я всю дорогу думала, а точно ли брак будет ненастоящим? Что, если он захочет, ну, спать в одной постели? Посмею ли отказать? К близости с ним я была никак не готова. Я всегда думала, что лягу с мужчиной только по любви, но я и о свадьбе не такой мечтала. Увы, не всегда все происходит по нашему хотению. И все же унывать мне не по чину. Судьба дала мне шанс, и я им воспользовалась. Так чего жалеть? «Как хотите, а сначала новое платье», — бодро заявил Казимир, когда мы въехали на улицы Большеграда. Он вдруг ожил, заулыбался и заблестел глазами. «Ермол, на осеннюю, в лавку Лучевого!» Матушка судорожно сцепила руки на коленях и вымученно улыбнулась. Но прошло все куда лучше, чем я ожидала. Поликарп Лучевой, сухощавый дядька с щегольскими усами, свою сестру узнал быстрее, чем мы представились. Выбежал навстречу, закружил ее в объятиях, расцеловал в обе щеки. «Шелла, ты живая! Я тебя искал, искал! А это кто же? Не как Марушка выросла! Ух, исправная девка! Невеста уже!» «Кхм!» — обратил на себя внимание Казимир. «Как есть невеста. Моя. Позвольте. Господин Долохов, и вы здесь? А сестрица ваша нынче забегала, купила покрывал да подушек. Что вы там про невесту обмолвили?» «Женюсь я сегодня. На Марушке». Поликарп разинул рот. Улыбнулся неуверенно, огляделся, словно ожидал увидеть толпу зрителей. «Как это? Женитесь? На племяннице моей?» «Ну да. И нам нужно платье, теплое и красивое, и для невесты, и для ее матери». Дядюшка тут же пришел в себя и подхватил матушку под руку. «Так идемте же быстрее, родные мои! Сейчас оденем вас с ног до головы! Тришка! Тришка! Вот негодная девица, оглохла разве? Тришка!» Из дальних комнат выбежала девочка-подросток. «Сейчас же неси лучшие наряды. Изумрудное платье, пожалуй, да, изумрудное с каменьями, и бордовое, и коричневое в клетку, и пальто, конечно же, пальто». Нас ловко затолкали в просторную комнату с узорчатой деревянной ширмой и усадили в кресло. «Я пока в банк и лавку свою съезжу», — сообщил Казимир. «Оставляю вас в добрых руках. Скоро вернусь». Это он правильно придумал. При нем раздеваться было бы неловко. «А девочка чья, Карп?» — тихо спросила матушка. «Ничья, сирота. Взял из приюта к себе в дом. Смышленая и честная. В лавке помогает». «Так и не женился. Не сложилось. А ты?» «Вдова. Игнат 3 года как умер». «Соболезную, милая. Так, может, ко мне в дом переедешь?» «Может, и перееду, но пока я дочке больше нужна». Я выдохнула с облегчением. «Слава небесам, матушка меня не бросит». «Вот, пожалуйте, дядюшка, изумрудное с каменьями. Пройдемте за ширму, сударыня, я помогу вам переодеться». Пришлось проходить. Сначала я думала, что примерять платье — это мучительно. Но потом вдруг вошла во вкус. Глубокий зеленый цвет мне был к лицу. Белоснежный воротник подчеркивал нежность кожи, а пышное кружево на запястьях — изящество рук. Я была и вправду хороша. Шли мне, впрочем, и темно-голубой бархат, и коричневая золотым отблеском чесуча, и парча, и атлас. Я была молода и стройна. Странно было бы выглядеть уродиной в красивых нарядах. Но в изумрудный я влюбилась с первого взгляда. «Подшивать надобно! Уж больно ты, племянница, миниатюрна, как куколка! Триша, сможешь что-то сделать?» «Одно платье осилю, дядюшка». «Триша — маг», — с гордостью возвестил Поликарп. «Слабенький, но платье тебе сейчас на фигуру подгонит. Выбирай, какое хочешь. Дарю». «Изумруд», — тут же сказала я. «Согласен». Я снова надела полюбившееся платье, и девочка завертелась вокруг меня юркою змейкой. Ткань сама собою начала сжиматься, плотно обтягивая бока и грудь. «Теперь ты, сестрица, нет, не спорь. Позволь мне самому выбрать». Матушке он принес серо-голубой костюм. широкая в складку шерстяная юбка и короткий жилет. С голубой шелковой блузой он смотрелся очень нарядно и в то же время строго. В это время вернулся Казимир. Бросив лишь короткий взгляд на нас, разрумянившихся от удовольствия, он вытащил из кармана пальто чековую книжку. «Мы берем все, что дамам приглянулось. И еще нужно белье, перчатки, чулки и шали». Я не удержалась от восторженной улыбки. «Можно взять все, правда, и чесучевое платье, и шарф, белоснежный шелковый шарф? Спасибо!» — схватила я Казимира за рукав и прижалась к его плечу. «Счастлив тебя порадовать!» Он поцеловал меня в лоб и кивнул Поликарпу. «Грузите все в карету. Так ушить надобно. Из деревни портниху позовем. Она всегда Ольгины наряды ушивала». Мы вышли из лавки и зажмурились от яркого солнца. Платье, пальто, шаль. Плечи сами собой распрямились. На губах цвела улыбка. Больше я не казалась себе нищенкой. «Прогуляемся до ратуши пешком, тут недалече. Или сначала пообедаем?» «В ратушу», — решила я. «Обед никуда от нас не денется. А ты разрешение на брак уже выправил?» «Мне отказать не посмеют, душенька. Слишком много я для города сделал». Так и произошло. Голова, увидев Казимира, разулыбался и тут же повел нас троих в кабинет. Там мы как-то быстро поставили свои подписи в метрической книге, и совершенно неожиданно для себя я стала госпожой Долоховой. Очень быстро, даже понять и почувствовать ничего не успела. Наверное, я бы предпочла что-то более торжественное, но Казимир строго сказал, что поздравлений и оваций нам не нужно, мы очень спешим. Из ратуши я вышла спустя каких-то четверть часа и уже совсем в другом статусе. «Шелена, простите меня за то, что все так просто!» Долохов подал руку матушке. «Обстоятельства таковы, что не до празднества. Но обед в ресторане я вам обещаю». «Интересно, почему он извиняется перед матушкой, если свадьба моя? Мне бы, наверное, тоже хотелось услышать слова поддержки. Но в очередной раз я себе жестко напомнила, что сей брак — лишь сделка. Никто не ждет в нем особой любви и внимания, а каждый должен выполнять свою работу. Казимир и так на меня потратил кучу денег. Он заботится не только обо мне, но и о моей матушке, чего делать вовсе не обязан. А свадьба, может, еще и не последняя. Мало ли, как жизнь повернется. Мы разыскали Ермола, а потом прихватили и дядюшку. Он оставил лавку на помощницу и с готовностью отправился с нами в ресторан при гостинице «Черная роза». Среди бела дня нам нашли свободный столик. Казимир звал с нами и Ермола, но тот отказался наотрез. И тогда Долохов первым делом заказал корзину снеди с собой. Немногие посетители косились на нас с любопытством. Очень скоро к столику подошла нарядная и статная женщина приятной полноты. «Казимир Федотович, давно не виделись. Береника Силовна, рад встрече. Позвольте вам представить мою супругу Мари и ее родню Шелену Григорьевну и Поликарпа Григорьевича. Так вы женились, как видите, и весьма удачно. Жена моя — талантливая художница и первая моя помощница. Примите поздравления. Я ведь вам говорила, что найдется та, кто составит ваше счастье». И тут я вспомнила, кто это. Сама госпожа Шанская. Та самая, чью дочь хотел взять в жены Казимир. И не сдержалась, разумеется. Уж слишком расчетливо эта дама смотрела на меня и моего законного супруга, словно сомневалась, что я ему подхожу лучше, чем ее несчастливая дочь, упустившая самого богатого жениха Юга. «Ох, спасибо. Мы с миром и вправду очень счастливы. Представляете, мой супруг так щедр, что скупил целую лавку с платьями. А еще обещал отвезти меня к ювелирам. Он такой заботливый!» Дядюшка ухмыльнулся в усы. Матушка опустила глаза, пряча улыбку. А Казимир мне подыграл. «Дорогая, ты говоришь глупости. Никаких ювелирных лавок. Я прикажу всем ювелирам приехать к нам в усадьбу. Уверен, так будет удобнее выбирать драгоценности к каждому новому платью». Береника Силовна слегка покраснела, а потом все же вернулась за свой столик. Нам же принесли чудесный обед. Я больше не стеснялась и не переживала. Шанская — известная сплетница. Уж теперь-то слухи разлетятся по всему Большеграду, один другого краше. Уже к завтраму весь город будет знать, как любит свою молодую жену Долохов.